Глава 7. Днем, прохаживаясь, а вернее, шатаясь по ярмарке, как того требовала роль подгулявшего пастуха, Сибел ничуть не беспокоился о Пьемуре. А когда по рядам пролетел слух, что лорд Мирон будет лично обходить ярмарку, подмастерью и вовсе стало некогда разыскивать своего ученика. Он внимательно прислушивался, о чем в толпе болтали о лорде Мироне и его непонятной щедрости. Раздает направо и налево яйца файров, из которого рождаются одни зеленые. Возможно, появление лорда Мирона и опровергло ложные слухи о том, что правитель Набола умер или вот-вот умрет. Но от зоркого взгляда Сибела не укрылось. Лорда с обеих сторон поддерживает под руки. «Наследнички!» — слышал он вокруг приглушенное шушуканье. Наконец, собравшихся стали угощать жареным мясом, и Сибел принялся оглядываться в поисках Пьемура. Уж парень-то не упустит случая отведать дарового угощения за счет лорда Мирона. «Правда, нельзя сказать, чтобы мясо было нежное», — размышлял Сибел, не сумев прожевать свою порцию. «Наверняка выбрали самое старье». Он устроился за крайним столом, чтобы Пьемур, проходя мимо, сразу его увидел. Начались танцы, и Сибел забеспокоился всерьез. Когда стемнеет, за ними вернется Нтон. А ему не хотелось обременять бронзового всадника просьбой подождать или вернуться еще раз, попозже. Может быть, Пьемур влип в какую-то историю, и ему пришлось убраться с ярмарки. Но если бы мальчуган попал в беду, он поднял бы шум, позвал Сибела на выручку. Скорее всего, он просто прикорнул где-нибудь и спит сладким сном. Ведь сегодня ему пришлось подняться с позаранку. К тому же он еще не вполне оправился после падения с лестницы. Сибел послал Кимми облететь ярмарку и поискать Пьемура, но она вскоре вернулась и, виновато чирикая, сообщила о неудаче. Тогда подмастерье позаимствовал на конюшне резвого на вид скакуна и отправился к месту их первоначальной встречи, на случай, если Пьемур вернулся туда и дожидается его Интона. Теперь Сибел обыскал всю долину, но не обнаружил никаких следов своего юного спутника. Итак, с Пьемуром действительно что-то приключилось. Вот только что! Он никак не мог взять в толк. И почему сам Пьемур или тот, с кем он не поладил, не послали за хозяином паренька? Подмастерье помчался обратно в холд. Вернул взятого на прокат скакуна и появился на ярмарке как раз в тот миг, когда по толпе прокатился слух о краже королевского яйца. На эту новость реагировали по-разному. Те, кто получил яйца мелких файров, злились. А остальные радовались, что хоть кто-то сумел перехитрить лорда Мирона. К тому времени, когда Сибел добрался до ворот холда, туда уже никого не пускали. В пустом дворе ослепительно сияли светильники, все окна были ярко освещены. Вместе с жадной до зрелищ толпой Сибел наблюдал, как двор обыскали вдоль и поперек, вплоть до помойки и зольника. Кое-кто держал пари, что яйцо украл горняк Колжан. Подмастерье видел, как мастера горняков припроводили в холд, тщательно обыскав его вещи. Вскоре последовал приказ никого не выпускать с ярмарки, и повсюду выставили дополнительные посты. Сибел расположился у подъема, ведущего к холду, где Пьемур мог бы легко его заметить. Сюда падал яркий свет из окон. Если мальчуган вздремнул, стоящий вокруг гвалт должен его разбудить. И только когда по толпе пронесся слух, что драгоценное яйцо стащил неизвестный кухонный мальчишка, Сибел пришел к ошеломляющему заключению. Должно быть, этот мальчишка никто иной, как Пьемур. Подмастерье не мог понять, как удалось Пьемуру пробраться в тщательно охраняемый холд, но он знал. Юному проныре ловкости не занимать. Уж очень это похоже на мальчишку, при первой возможности стянуть яйцо файра. Да еще королевская. Пьемур никогда и ничего не делал наполовину. Потешаясь про себя, Сибел послал Кимми со стаей взбудораженных файров разведать, где скрывается Пьемур. Вернувшись, она дала подмастерью понять, что не сумела добраться до паренька. Там, где он прячется, слишком темно и тесно. Когда же Сибел попытался выяснить у нее подробности, она разволновалась и снова воспроизвела свои ощущения. Темнота и невозможность добраться до Пьемура. Круг поисков все расширялся. Отряды верховых стражников получили приказ обыскать все ведущие от холда дороги и задержать путников, возвращающихся с ярмарки. Сибел послал Кимми в долину предупредить Интона, если бронзовый всадник их уже ждет. Когда она вернулась вместе с Трисом, подмастерье понял, что его предупреждение оказалось весьма своевременным. Трис приветливо курлыкнул и уселся рядом с Кимми. Теперь Сибел мог в случае необходимости послать его за Антоном. Обе луны уже взошли, добавив свое мягкое сияние к блеску светильников. Но несмотря на то, что стражники перевернули все вверх дном и в холде, и во дворе, их поиски ничего не дали. Искренне восхищаясь неуловимостью Пьемура, Сибел решил скоротать ночь в темном закутке, сбоку от въезда в холд. Отсюда ему были хорошо видны охраняемые ворота холда, а осторожно заглянув через ограждение въезда, он мог увидеть и весь центральный двор. Его разбудили от дремоты крики и приглушенная ругань. Стражники разгоняли собравшуюся у ворот толпу. «Убирайтесь», — повторяли они, — «ступайте по домам или на постоялый двор. Завтра вам позволят уехать, а сейчас нечего здесь толкаться. Сказано, убирайтесь». Луны зашли, погасли и все светильники, озарявшие двор. Холд тоже погрузился во мрак. Только сквозь ставни покоев лорда Мирона пробивались лучики света. Сжавшись в комочек, в кромешной тьме Сибел спрятал лицо и руки, а Кимми велел передать Трису, чтобы тот сидел тихо, и приказал обоим файрам закрыть глаза. Вот и стражники исчезли. «Что же все-таки происходит?» — недоумевал Сибел. «Весь холд остался без света и без охраны. Может, это какая-то ловушка? Или стоит воспользоваться возможностью и попытаться проскользнуть в холд?» Кимми тревожно зашуршала крыльями. Сквозь узкие щелки ее глаза полыхнули желтым, предвещая опасность. Трис тоже беспокойно заерзал. И вдруг Сибел уловил, что Кимми передает ему изображение дракона, причем драконов, которых ни один из файров не знал. Не успело изображение потускнеть, как он услышал шум драконьих крыльев. Со стороны погруженного в густую тень северного склона утеса один за другим промелькнули черные силуэты четырех драконов. Двое приземлились в кухонном дворе, двое в главном. Сибел услышал приглушенные команды, потом непонятную возню, сопровождаемую бормотанием и сдавленными проклятиями. Он уже раздумывал, не выбраться ли потихоньку из спасательной тени, чтобы взглянуть, что там творится, когда раздался протяжный стон. Потом скрежет когтей о камень и столь же характерный свист могучих крыльев, делающих мощный взмах. В прорезавшем кухонный двор луче света подмастерье увидел брюхо тяжело нагруженного дракона, который с трудом оторвался от земли. Сразу вслед за первым поднялся и второй. Двое драконов, приземлившихся на главном дворе, немедленно перебрались на кухонный. И снова закипела работа под аккомпанемент хриплого шепота и негромких команд. Все это время Кимми с Трисом, вцепившись в Сибела, мелко дрожали. Никогда еще они не вели себя так в присутствии других драконов. Сибел без особого труда сообразил, что стал свидетелем того, как лорд Мирон переправляет товары древним из Южного Вейра. А королевское яйцо вполне могло быть предварительной платой за то, что теперь уносили драконы. Вдруг он услышал приближающиеся со стороны ярмарки голоса и поспешно нырнул в свой темный угол, приказав файрам закрыть глаза, а сам спрятал лицо и руки. Мимо простучали сапоги, затем воцарилась тишина. Осторожно приподняв голову, подмастерье увидел, что стражники вернулись на свои посты, а на стенах холда и вдоль въезда снова сияют светильники, озаряя все подходы к холду. Теперь ему не выбраться из его укрытия. Не мог он и отослать Кимми с Трисом. Вокруг ни единого файра, так что их сразу заметят. Сибел вздохнул и устроился поудобнее. Кимми теплым комочком свернулась у него на плече, а Трис уткнулся под мышку. Не успел Сибел уснуть, как его разбудил грохот сигнальных барабанов. «Срочно мастеру-целителю! Лорд Мирон тяжело болен. Необходимо присутствие мастера-орфиста. Срочно, срочно, срочно!» Неужели Пьемура поймали и, узнав, кто он такой, решили вызвать мастера Робинтона, чтобы отчитать за проступок его ученика? Лорд Мирон многое бы отдал, лишь бы унизить главного орфиста, ведь любое обвинение в его адрес непременно затронет предводителей Бендена, которых лорд ненавидел лютой ненавистью. Что ж, Если даже дело обстоит так, можно, по крайней мере, успокоиться, что мальчуган нашелся. Сибил не сомневался, что мастер Робинтон сумеет за себя постоять. Но почему тогда так срочно требует мастера Алдайва? Ни один Холт не стал бы передавать такой сигнал, не будь на то серьезной причины. Рокот огромных сигнальных барабанов разбудил здешних файров, и теперь они беспокойно метались, озаряемые блеском светильников. Сибил отцепил хвост Кими от своей шеи и, сжав в ладонях стройное тельце королевы, велел ей глядеть на него, а сам стал внушать ей, что она должна передать Минолли. Он как можно отчетливее представил себя самого, но облаченного в синий наряд орфиста. Кими, понимающе чирикнула, и, потершись головкой о его подбородок, взметнулась ввысь. Трис вопросительно пискнул и потянул Сибела за рукав. Спору нет, Нтон — надежный союзник, но, строго говоря, у предводителя форта нет особых причин появляться здесь, поскольку Набол подчиняется вееру плоскогорья, то есть Тпору. Подмастерье пристально поглядел на плавно вращающиеся глаза Файра, напряженно внушая ему мысли. Нтону не нужно прилетать в долину, и отправил Коричневого обратно в форт Вейр. Сигнальные барабаны загремели повторно, подчеркивая срочность передаваемого сообщения. Сибел напряг слух, пытаясь уловить отклик ближайших передаточных барабанов. Но мимо него в сторону ярмарки протопал отряд стражников, заглушив все остальные звуки. Едва начало светать, когда Сибел, глядя в сереющее небо, увидел приближающегося дракона. Пока великан плавно кружил, заходя на посадку, подмастерье с облегчением разглядел силуэты четырех седоков. Только почему дракон не хочет высадить прибывших на главном дворе, где их наверняка ожидают? Прямо над ним из воздуха вынырнула Кими и, взволнованно чирикая, полетела к ярмарочному лугу. Сибел увидел мысленный образ Минолли. Когда королеве показалось, что Сибел идет недостаточно быстро, она уселась ему на плечо и, подергав за пропыленную рубаху, снова рванулась в сторону луга. «Я тебя отлично понял, Кими, просто слишком устал, чтобы бегать», — засмеялся подмастерье. Держась в тени, он обогнул строение и зашагал по безлюдной в этот час дороге, пока не отошел подальше от стражников. Тогда он припустил бегом навстречу прибывшим. Он добежал до них, когда синий дракон только что взлетел. «А вот и Сибел», — произнес мастер Робинтон так, будто встретился с подмастерьем на пороге своего кабинета в цехе орфистов, а не на сыром лугу, погруженном в предрассветную мглу. «Минолли, отдай ему вещи. Пусть пока переодевается, расскажет нам, что тут тряслось. Что, состояние лорда Мирона действительно столь опасно?» «Возможно. А душевное состояние так наверняка», — отвечал Сибел, стаскивая рубаху, от которой во все стороны разлетались облака пыли. «Вчера вечером он вздумал лично обойти ярмарку». «Быть того не может!» — воскликнул мастер Алдайв, недоверчиво глядя на подмастерье. «Нужда заставила. А в это время кто-то стянул из его спальни королевское яйцо файров». «Да неужели?» — в вопросе мастера-орфиста звучало веселое удивление. «Неужто Пьемур?» — мгновенно всполошилась Минолли. «Поэтому его и нет с тобой. Так вот почему меня вызвали. Чтобы при мне наказать воришку-школяра?» Мастеру Робинтону стало не до веселья. «Не знаю, учитель. Кими разыскала Пьемура в холде. Но где? Не сумела объяснить. Только сказала, что не может до него добраться, потому что там слишком тесно. Стражники обыскали весь холд вдоль и поперек. Уж они-то наверняка знают его куда лучше Пьемура. Но только...» Сибел промолчал. «Я совершенно уверен. Если бы они его нашли и вдобавок обнаружили яйцо, слух об этом обязательно просочился бы. Ничто не доставит лорду Мирону такого удовольствия, как вынудить меня наказать ученика, пойманного на воровстве в его холде. Но в сообщении ясно сказано, что лорд Мирон болен», — заметил мастер Алдайв. «Если он решился на такое безрассудство, как прогулка по ярмарке, да еще взбеленился из-за пропажи королевского яйца, его состояние внушает мне серьезные опасения. Здешний люд придерживается мнения», — продолжал Сибел, с облегчением сбрасывая тяжелые сапоги, в кровь натершие ему ноги, «что дни лорда сочтены». Он взглянул на Алдайва и увидел, что мастер-целитель утвердительно кивает. «А тебе удалось выяснить, кого набольцы предпочитают видеть в роли преемника?» — осведомился мастер Робинтон. Дектора. Это его внучатый племянник. У него свое дело. Занимается извозом, разъезжая между Наболом и Кромом. И своих 4 сыновей, между прочим, умеет держать в узде. Человек он не особо общительный, но все его уважают, хоть и побаиваются. Сибел закончил переодеваться и жестом пригласил спутников последовать к холду. Еще я удостоверился, что в холде и его окрестностях куда больше файров, чем можно было ожидать. И большинство из них, он сделал красноречивую паузу, зеленые. «Зеленые?» — удивленно повернулась к нему Минолли. «Да, зеленые. Ты хочешь сказать, что он раздает яйца из складок зеленых файров?» — подхватила девушка. «Ну и мерзавец!» «И вдобавок, многие яйца так и не проклевываются, так что можете себе представить, как мало благодарности рождает щедрость лорда Мирона в сердцах награжденных», — хмуро добавил Сибел. «Но что самое важное», — он поднял руку, призывая слушателей к вниманию, «сегодня ночью, после захода лун, прямо во дворах приземлилась 4 драконов, и вскоре они поднялись, да еще тяжело нагруженные, так, что только крылья трещали». Сибел ухмыльнулся, увидев изумление на лицах спутников. «И еще, Кими этих драконов не знает. Более того, боится». «Это, пожалуй, самая интересная новость из всего, что ты нам рассказал», — заметил мастер-орфист. Продолжать он не стал, потому что они уже достигли подножья въезда, и навстречу им нетерпеливо устремилась группа встречающих. Среди них Сибел узнал здешнего орфиста, Кандлера, и целителя Бердина. Еще 2 были те, кто поддерживал лорда Мирона во время прогулки по ярмарке. Тот, что потолще, направился прямо к мастеру-орфисту. «Мастер Робинтон, я Гитет, кровный родственник лорда. Вы просто обязаны нам помочь. Ситуацию необходимо прояснить как можно скорее. Я уверен, мастер Алдайв подтвердит, дорога каждая минута». Его хором поддержали остальные. «Боюсь, что после ночной тревоги и всех переживаний несчастный долго не проживет. Скорее, нужно спешить!» Он подхватил мастера-орфиста под руку и повлек к холду. «Тревоги и переживания? Ах, да, у вас ведь вчера была ярмарка!» — проговорил мастер Робинтон. «Спасибо, мастер Алдаев, что откликнулись на наш зов!» — говорил тем временем Бердин, вслед за остальными, шагая через двор рядом с мастером-целителем. «Я помню, вы сказали, что лорду Мирону уже ничто не может помочь, но, к несчастью, он подорвал те скудные силы, что в нем еще теплились. Я предупреждал его, используя все доступные мне доводы, что ему не следует выходить на ярмарку, но он был непреклонен, считая своим долгом разубедить холдеров. И тут обнаружить, что королевское яйцо похитили». Бердин в отчаянии всплеснул руками. «Ужасно, поистине ужасно. Я просто из кожи вон лез, стараясь его успокоить. Но он наотрез отказывался принимать микстуру, которую вы мне оставили для подобных случаев. Он страшно расцвирепел, когда скверного мальчишку, который украл яйцо, так и не смогли обнаружить. Подмастерье, Бердин!» — холодно бросил Гитет. И, резко обернувшись, пронзил целителя предостерегающим взглядом. Предостережение последовало вовремя, и никто из набольцев не заметил, как орфисты с облегчением переглянулись. «Что, яйцо украл мальчишка?» — как бы не веря собственным ушам, — переспросил мастер-орфист. «Да, если уж вы непременно хотите знать», — ответил Гитет, все еще не спуская глаз с болтливого лекаря. «Не так давно лорд Мирон получил кладку яиц огненной ящерицы, одно из которых, судя по всему, королевское. Естественно, он очень дорожил подарком и поместил его на очаге в собственной спальне. Всем известно, что у него большой опыт обращения с файерами, а в конце ярмарочного пира он собирался наделить яйцами достойных людей. И вот, когда в комнатах прибирали, какой-то кухонный мальчишка имел наглость украсть королевское яйцо. Каким образом, мы до сих пор не можем понять. Тем не менее, оно исчезло, а негодник и поныне прячется где-то в холде. Судя по тону Гитета, поимка не сулила Пьемуру ничего хорошего. Никто из наболцев не заметил, что красотка, Заир и Кими отделились от стаи файеров и влетели в открытое окно холда. Сибел пожал руку Минолли, стараясь ее успокоить. Девушка не подала вида, только губы ее чуть дрогнули. Так что можете себе представить, как огорчился лорд Мирон, когда пропажа обнаружилась, — продолжал Гитет. Боюсь, что именно это, вкупе с нашими настойчивыми просьбами назвать наследника, и привело его к тому, что он потерял сознание. Потерял сознание? Мастер Алдайв бросил суровый взгляд на Бердина, который тотчас спустился в пространные объяснения, стараясь оправдаться перед цеховым мастером. Алдайв обогнал Гитета и мастера Робинтона и, забыв о своем ранге и увечье, бросился вверх по ступенькам. Бердин, не переставая извиняться, следовал за ним по пятам. Мастер Робинтон тоже ускорил шаг, так что толстяку Гитету приходилось бежать, чтобы не отстать. Сибел с Минолли намеренно не спешили, они ждали, пока их фаеры обследуют холд в поисках Пьемура. «Если бы вы только знали, как приятно вновь увидеть лица друзей», — сказал Кандлер, который, как и Сибел с Минолли, явно не спешил в покое лорда Мирона. «Если кто-то и сможет урезонить этого ужасного человека, так только мастер Робинтон». Лорд Мирон ни за что не соглашается назвать преемника. Поэтому-то он и лишился сознания, чтобы от него отвязались. Он, конечно, жутко озверел из-за пропажи яйца. Но знаете, пока шли поиски, он снова стал самим собой. Бушевал, топал ногами и сулил в орешки самые злодейские кары, пусть только его изловят. Но если серьезно, Сибел, он хочет, чтобы из-за холда разгорелась междоусобица. Ты же знаешь, как он ненавидит Бенден. А теперь Кандлер кисло усмехнулся. Никто из родственников, которые еще вчера наседали на него, требуя, чтобы он выбрал одного из них, не хочет быть наследником. А почему, ума не приложу. Сегодня утром они все как один передумали. Такие вот дела. Кандлер возмущенно крякнул. Что и говорить, все они хороши, возьми любого. И не успеешь глазом моргнуть, когда ведут холд до беды. Так говоришь, рано утром все дружно передумали? — спросил Сибел, подмигивая Минолли. — Вот именно, причем совершенно непонятно почему. Ведь каждый из них так рвался обеспечить себе место под солнцем, а теперь... — Я слышал, Дектор — порядочный человек. — Дектор? — Кандлер удивленно обернулся к Сибелу. — А, извозчик! — невесело усмехнулся он. — Пожалуй, его и правда можно считать наследником. — Кто он там, внучатый племянник? Про него все как-то забыли, чего он, скорее всего, и добивался. Говорит, что извозчиком заработает больше, чем лордом. Возможно, он и прав. Как ты о нем узнал? Заглянул в родословную лордов Наболских.